Глава 6. Тренировочный бой. Наконец, более-менее определившись с предполагаемым составом, я решил, что эту говорильню пора заканчивать. К тому же стоит воспользоваться случаем и хоть немного поднять свой авторитет. Что ж, господа, наши беседы были очень познавательны, но уж очень долгими они получились. Меня ваши кандидатуры устраивают, но перед тем, как заключить контракт, я бы хотел все же оценить и ваши боевые качества. Хотелось бы точно знать, кто на что способен в драке. Да и в любом случае, нам предстоит работать вместе. И начинать притираться друг к другу нужно уже сейчас. Как вы смотрите на то, чтобы спуститься на плац? Это ведь не запрещено? Почему нет? Пожал плечами Дар, тот самый юго-северный ангриец, который так поразил меня своим видом. Право нанимателя убедиться, что мы умеем сражаться. На самом деле, этот наемник был сыном рабыни из Интании, жительницы Севера. Интанцы лет 40 назад воевали с Огросом. Война эта для них получилась неудачной. Они в очередной раз проиграли, после чего многим их женщинам пришлось сменить место жительства. Вообще-то в Согросе рабства нет, но для пленных они делают исключение. А вот дети рабов, родившихся в Согросе, считаются свободными. Немногим из них удается стать кем-то большим, чем крестьянами, арендаторами или прислугой. И Дар как раз один из таких. В наемниках он с 10-летнего возраста, уже 30 лет. И за это время успел не только выкупить мать из рабства, но и обзавестись вполне приличным домом. Около 10 лет из своей 30-летней карьеры он провел на Востоке, продавая свой меч то одному, то другому владетелю, любимым развлечением которых издревле являются междоусобные стычки. Там же Дар обзавелся и своими шрамами. Их ему нанес побратим. Такой же наемник, только с юга. Когда Дар рассказывал об этом, на лице его была печаль. Чернокожий побратим давно сложил свои кости все там же, на востоке, вдали от родных лесов. После чего Дар и решил перебраться в более спокойные места. Среди всех выбранных мной бойцов он оказался самым старшим. Остальные молчаливо признавали его главенство. «Как будем драться?» поинтересовался Дар. «Между собой или, хочешь, позовем кого-нибудь еще? Ребята не откажутся лишний раз потренироваться». «Я бы тоже не отказался потренироваться», — предложил я. «Желательно со всеми сразу, но, конечно, тренировочным оружием». Я немного рисковал. Все-таки ребята подобрались очень опытные, однако мои умения должны были стать для них сюрпризом. В этом мире пока не принято воевать так, как привык я. Наш легион был, можно сказать, самым прогрессивным подразделением. С другой стороны, я тоже привык сражаться с нетипичными врагами. Эльфов до недавнего времени нигде, кроме Артании, уже и не помнили. Вот и посмотрим, насколько мой опыт поможет справиться с незнакомым противником. Предложение никого из воинов тоже не обескуражило. Видимо, среди заказчиков встречались и не такие оригиналы. За тренировочной площадкой располагался шикарный, хоть и небольшой парк. Видимо, для имитации боя в лесу или, может, для отдыха и прогулок. Из окна конторы, да и с улицы, всего этого изобилия заметить было нельзя, а теперь вот увидел и восхитился. Серьезно подходят к тренировкам местные наемники. «Так, господа, поскольку вы будете охранниками, мне хотелось бы проверить вас именно в этой роли. Охраняемое лицо нам тут изображать некому, поэтому как-нибудь обойдемся без него. Будем считать, что вы сами себя охраняете», — ухмыльнулся я. «Вашей задачей будет пройти парк из конца в конец. Ну, а я по мере сил буду вам мешать. Разбойником, получается, буду и грабителем. Так что вооружайтесь и отправляйтесь. Минут через 10 можете выдвигаться. Только чур вести себя по-честному. Если кто получил удар, считается убитым». Это мое предложение, должно быть, выглядело более странным, потому что на лицах некоторых из кандидатов в охрану возникло недоумение. Однако спорить все равно никто не стал. Только Тикль, 25-летний руниец, ехидно поинтересовался. «Ты не слишком сложную для себя задачу выбрал, господин наниматель? Я-то думал, мы хотя бы разомнемся». «Ничего, если что, потом можно и размяться», — улыбнулся я. Дождавшись, когда кандидаты вооружатся, я направился в арсенал. Тренировочного оружия в оружейной наемничьей конторы, конечно, оказалось достаточно, всех форм и видов. Я вооружился привычным коротким мечом, а вместо арбалета взял ангрийский самострел. в качестве снарядов для которого использовались не стрелы, а свинцовые шарики. Не очень правильно пользоваться незнакомым оружием, но у меня давно чесались руки попробовать что-то такое. В артанской армии об этих машинках ходили самые разные слухи. Да и схватка все-таки предстояла несерьезная. Так почему бы не потешить свое любопытство? Конечно, вместо свинцовых шариков самострел в данном случае заряжался снарядами из какого-то очень легкого дерева, вроде пробки, чтобы не нанести противнику серьезных ран. Помимо самострела, взял несколько метательных ножей. Поскольку воевать предстояло против профессионалов, пренебрегать метательным оружием не следовало. Вздумая я выскочить на дорогу и в одиночку напасть, думаю, развлечение получилось бы слишком коротким. Посчитав себя готовым, я поспешил в парк. Нужно было поскорее найти противников. Не такой уж он и большой. Времени на то, чтобы устроить нормальное нападение и последить за отрядом, совсем мало, так что следовало поторопиться. До условного места я добрался даже раньше кандидатов. Шел тихо, но быстро, стараясь избегать дорожек, проложенных между деревьями. Приятно было оказаться в своей стихии, даже понарошку. Мне уже успело надоесть изображать непонятно кого. Предстоявшее путешествие немного пугало. Слишком отвык я от больших городов, от больших скоплений людей. А здесь, пусть и ненадолго, но все просто и знакомо. Есть лес, есть враги в лесу, которых нужно перещелкать. Я сам себе удивлялся, насколько привлекало меня предстоящее развлечение. Возникли даже мысли о том, что я то ли превращаюсь в маньяка, то ли просто слишком одержим войной. «И что, скажи мне на милость, ты будешь делать, если доживешь до конца войны?» — спрашивал я себя. «Уйдешь в леса и будешь охотиться на случайных путников?» Впрочем, сомнения отбросить оказалось даже слишком легко. Достаточно было вспомнить снисходительные физиономии наемников, когда они слушали мое пожелание посмотреть их в деле. Приятно будет сбить с них спесь. Я, конечно, выбрал самый выгодный для себя способ проверки. Но что с того? Зато у них преимущество в количестве. Наемники тем временем решили, что дали мне достаточно форы и можно идти. Темп они сразу взяли хороший. Видимо, решили не растягивать удовольствие. Даже по сторонам особо не смотрели. Перли себя по дорожке, будто на прогулке. Да уж, вот теперь я понял, что чувствовали эльфы в начале войны, глядя, как наши легионы переходят по лесам. Как дети малые. Первым делом я решил проверить самострел. Очень уж чесались руки узнать, как эта машинка работает. Выбирать, в кого стрелять, первым не стал. Пальнул по охрану, шедшему сзади. Результат меня откровенно восхитил. Пожалуй, будь шарик свинцовым, не помогла бы и кольчуга. Да я еще и прицел по неопытности взял слишком высоко. Так что деревянный, почти невесомый шарик, который должен был ударить в спину, щелкнул бедолагу по затылку. Да как щелкнул? Не будь на наемнике шлема, могло и сотрясение случиться. А так его голова просто дернулась вперед, да так сильно, что парень едва удержался на ногах. Я даже пожалел, что так беспечно отнесся к незнакомому оружию. Попал бы по незащищенной части тела, пришлось бы оплачивать лечение. Неприятное было бы начало сотрудничества. Однако долго размышлять о своих ошибках не получилось. Нужно было срочно сменить дислокацию. Дар, взявшийся руководить отрядом, после смерти одного из подчиненных, отрядил на поиски разбойника, Тикля и Рина. Немного непонятное для меня решение. Разделяться, на мой взгляд, следовало либо в самом начале, либо не стоило этого делать вовсе. Будь я на его месте и окажись в ситуации, которая сложилась в тот момент, я бы просто приказал разрядить в сторону, откуда прилетел снаряд, арбалеты, после чего перейти на бег. Но это окажись я в этой ситуации в самом начале. А вообще, было бы гораздо разумнее не идти всей толпой по дорожке, а разослать по сторонам дозорных, да еще устроить постоянные переклички, чтобы их контролировать. Наемников это не спасло бы, но хотя бы показало их профессионализм. Я решил надеяться, что дар поступил так только из-за того, что он не принимал всерьез ни саму игру, ни меня как противника. И все равно, мне это ужасно не понравилось. Даже артанские легионеры, даже до войны с эльфами, такой ошибки бы не сделали. Дожидаться, когда Тикль и Рин меня найдут, я не стал. К тому моменту, когда они сошли с дорожки и углубились в лес, я уже был совсем в другой стороне. Решил, пока они разделились, разобраться с даром и оставшимся с ним наемником по кличке Бурундук. Кличку эту дали ему еще в детстве, как он выразился, за бережливость и хозяйственность. Имя его не было указано даже в документах. Такая скрытность меня поначалу насторожила, Но агент уверял, что ничего плохого за все время службы в наемниках, а это без малого 20 лет, об этом человеке сказать нельзя. Я решил оставить этому бурундуку его тайны и довериться. В конце концов, бюджет у меня достаточно велик, но все же ограничен. Не то чтобы остальные были еще хуже. Просто, судя по отзывам нанимателей, мало кто из наемников был столь скрупулезно верен своим обязательствам. После первой смерти дар наконец собрался. Теперь они с бурундуком двигались гораздо быстрее, но в то же время были намного внимательнее. Было заметно, что оба наемника чутко прислушиваются к звукам в окружающем лесу, постоянно осматриваются, пытаясь заметить движение. К сожалению, моя маскировочная накидка осталась где-то далеко, на границе между Артанией и Согросом, зарытая в схрон. Та одежда, в которой я находился теперь, совсем не подходила для передвижения по лесу. Я, конечно, не стал записным модником и наотрез отказался купить красный плащ, зеленые штаны и желтую рубаху, как предлагала мне госпожа Краус, чтобы я, значит, соответствовал высокому званию охранника такой важной персоны. Однако черная рубаха и коричневые штаны, на которые нанимательница со скрипом согласилась, тоже мало подходили для скрытного передвижения по лесу. Тем не менее, мое появление на дороге для наемников стало сюрпризом. Судя по всему, они ждали, что если я и появлюсь, то откуда-то сзади, и то, если мне удастся сначала побить Тикля с Рином. Все, что успел сделать дар, это удивленно вскрикнуть, когда мой метательный нож ткнулся ему в защищенное кольчугой пузо. Не обращая внимания на уже поверженного противника, я подскочил к растерянному бурундуку и легонько ткнул его мечом в шею. Больше на дороге делать было нечего. Следовало побыстрее разобраться с оставшейся в живых молодежью. Я метнулся было в лес, собираясь начать поиски, но, как оказалось, в этом не было нужды. Вопль дара был услышан, и оба незадачливых охотника уже спешили на помощь своим. Встреча оказалась неожиданной. Я едва успел придержать руку, и метательный нож ударил Рина, бежавшего впереди, в грудь, а не в глаз. И сразу пришлось защищаться от Тикля, который наскочил на меня с мечом. Этот парень был хорош. Если быть честным, он оказался гораздо лучшим мечником, чем я сам. Мне едва удавалось уклоняться или отбивать его удара. Даже несмотря на то, что я был чуть быстрее, это никак не помогало. Тикль настолько превосходил меня в технике, что вся моя скорость была ему нипочем. В принципе, я и так уже довольно неплохо себя показал. Да и кандидатов в отряд более-менее оценил. Но как же не хотелось проигрывать. Меня действительно захватил азарт. Хотелось выиграть вчистую. И потому я решил воспользоваться своими магическими умениями. Не очень разумное решение. Ведь то, чему учил меня Кватар, орочий шаман, было, во-первых, слишком необычно, а во-вторых, я еще слишком мало тренировался, чтобы уверенно использовать новые знания. С другой стороны, а когда еще учиться, если не во время тренировок? То, что я собирался сделать, было практически вершиной моего мастерства на данный момент. До сих пор у меня вроде бы получалось. Я тренировал этот прием почти каждый день. Жаль только, что совместить тренировки с оружием и магией пока не выходило. Просто времени не доставало. Кватар показал мне этот прием всего за несколько дней до того, как мы с Говорной отправились в дорогу. В пути времени на упражнения с оружием у нас не было. Мне нужно было всего несколько секунд, но какие же тяжелые получились эти несколько мгновений. Я и так-то был полностью сосредоточен на том, чтобы отбиваться от наседавшего Тикля. А теперь требовалось еще особым образом закрутить внутри тела внутреннюю энергию, а потом направить ее в голову. Если на стоянке, в спокойной обстановке, у меня уже получалось это почти автоматически, то сейчас, во время поединка, было просто адски тяжело. Я успел в последнюю секунду. Когда время вдруг остановилось, тяжелый деревянный меч Тикля уже летел мне в голову, и ни отбить, ни уклониться от удара у меня не было ни единого шанса. Соперник-то, оказывается, тоже здорово распалился. Удайся ему этот удар, и я, пожалуй, еще недели три не смог бы продолжать путь, и то только если бы он не попал в висок. Я даже подумал, что напрасно пренебрег доспехами. Такой удар, да в незащищенную голову. Это было действительно опасно. Но теперь можно было не беспокоиться. К сожалению, двигаться быстрее в этом состоянии у меня пока не получалось. Честно говоря, я не был уверен, что вообще когда-нибудь получится. Слишком сложный трюк. Однако несколько лишних секунд, чтобы подумать и оценить обстановку, уже достаточное преимущество. И я планировал им воспользоваться по полной программе. Да и нужно-то всего лишь по-другому напрячь мышцы пресса и шеи, а затем отпустить энергию. Время тут же скакануло вперед, как будто даже быстрее, чем шло до того. У меня на мгновение возникло впечатление, будто своей магией я сжал его как пружину, и теперь оно разом выпустило накопленную энергию. Это, конечно, было субъективное впечатление. Ничего со временем на самом деле не происходило. Это мой мозг на какое-то мгновение стал работать в несколько раз быстрее, чем обычно. Этого мгновения оказалось достаточно. Меч Тикля пролетел в нескольких сантиметрах над моей головой, а я уже падал на тропинку. Однако не один. Вместе со мной падал Тикль, которому я здорово засадил своей деревяшкой по опорной ноге. Должно быть, со стороны это смотрелось странно. В какой-то момент я вдруг полностью сломал рисунок своих движений, да еще и загнулся совершенно немыслимым образом, чтобы уйти от удара. Для всех такой финал нашего поединка оказался неожиданным. Пожалуй, только Дар успел заметить, что последний удар моего противника чуть не оказался фатальным. Наемник отозвал младшего товарища в сторонку и что-то высказывал ему на повышенных тонах. А я думал о том, стоит ли нанимать этого Тикля. Как-то уж слишком сильно он увлекся поединком, будто насмерть бился. С другой стороны, я и сам хорош. Засадил из самострела Храну по башке. Решил оставить все как есть, тем более нам с этими ребятами не в бой идти. Худо-бедно охрану они организовать смогут. От простых разбойников мы с ними отобьемся. Да и не нападет никто. Само наличие такого внушительного отряда отобьет у большинства охоту проверять нас на прочность. Господа, я готов заключить с вами контракты, если вы еще не передумали, так что можем вернуться в контору. Громко сказал я, чтобы прекратить перепалку. Дар уже не трудился понизить голос, пытался что-то втолковать проштрафившемуся Тиклю. Тот мрачно огрызался, но, похоже, тоже едва сдерживался, чтобы не начать кричать в ответ. «Ну, думаю, нам необходимо обсудить результаты нашей тренировки». «Ты сам-то где так воевать навострился, парень?» — полюбопытствовал Хран. «Вроде молодой еще, а чувствуется, что по лесам побегать пришлось». Я замялся на секунду, решая, что ответить. Моя сказочка про старателя с юга здесь могла не пройти. Все же рассказывать ее предстояло солдатам удачи, которые много где побывали и много чего видели. Может статься, кто-то из них найдет нестыковки в моем рассказе. Заметив, что я не горю желанием рассказывать, на выручку пришел Дар. «Да не все ли равно, дружище?» — преувеличенно бодро спросил старший наемник. «А вот мы, должен признать, откровенно облажались». «Я заметил», — хмыкнул я на самокритику. «И очень надеюсь, что это потому, что вы не восприняли всерьез игру или меня самого. Но надеюсь также, что такого больше не повторится. Как вы смотрите на то, чтобы заняться тренировками в дороге? Хотелось бы, чтобы вы были отрядом. Да я и сам не отказался бы кое-чему поучиться. С мечом, например, потренироваться». «Да ты и так хорош», — хмыкнул Тикль. «Признаться, я слишком увлекся, но ты здорово сбил с меня спесь». Кажется, эта лесть была его способом извиниться. «Это была случайность, хотя она произошла как нельзя более вовремя», — откликнулся я. «До тебя мне явно пока далеко». «Да уж, вовремя», — проворчал Тикль. «Я всегда слишком увлекаюсь, да и не успел сообразить, что ты не так хорош на мечах, как во всем остальном. Очень уж быстро ты нас разделал». В общем, знакомство состоялось удачно.